Так или иначе, в 8 часов вечера после ужина на площадке близ загородного дома ученых Тит Семенович давал уроки автовождения Галине Васильевне. Он был терпелив и настойчив. Так, начнем снова. Еще раз покажи мне третью скорость. Правильно. Переведи на задний ход. Правильно. Все, теперь снова. Так, включай зажигание. Так, отожми сцепление. Поставь первую скорость. Начинай медленно подавать на газ и одновременно плавно отпускай сцепление. Машина, чуть дернувшись, опять медленно поползла. Молодец. Переводи на вторую. Сцепление, сцепление. Молодец. Иди на второй передаче. Поворачивай, поворачивай, выворачивай руль. Молодец. Теперь на третью. Машина опять дернулась и заглохла. Ничего, Галочка, ничего, все хорошо. Давай снова. Можешь, не устала? Я-то нет, а вот ты как? Все в порядке. Включай зажигание. Зажигание включай. Степан Андреевич уже заключал обсуждение истории болезни. Он говорил, что так не может продолжаться до бесконечности. Так они, все врачи больницы, ставят и себя, и свое руководство в опасное положение. Что недостаточные, неправильные записи приведут всех на скамью подсудимых. Что уже тысячу раз говорили, просили, приказывали записывать в истории болезни каждый свой чох. Ему совершенно непонятно, почему все равно уже сделанное так трудно записать на бумаге. Что он понимает, как часто они подходили и смотрели эту больную, когда она была тяжелая, сколько они сидели, обсуждали, обдумывали, сомневались, и не понимает, почему всего этого нет в записях. Лишь время от времени идут невразумительные, лаконичные, маловыразительные отметки об осмотре, и совершенно нет всех сомнений и раздумий докторов, собиравшихся вокруг больной, прежде чем они решались на новую операцию. Мне нужны ваши мысли и сомнения, а я вижу лишь формальные отписки. Я делаю замечание заведующему отделением, оперировавшему по дежурству хирургу и лечащему врачу, за небрежное оформление документации. Пусть это не играло роли в судьбе больной, вернее, не сыграло роли, но оформление должно быть на высоте. Медицина – это жизнь и смерть, а стало быть, контроль и учет всех ваших действий. Так, припечатав чеканным тезисом, он и закончил свое заключительное слово. Степан Андреевич родом с Кавказа. И временами его детство прорывалось не всегда правильными ударениями, как бы без определенных ударений. Вернее, ударения были, но на каждый слог, что и называется акцентом, собственно. Когда это было очень явно, Вадим Сергеевич прямо заходился в смехе. Но поскольку это был главный врач, смех был беззвучным. Вадим Сергеевич начинал колыхаться всей массой тела, потряхивал этим тайным судорожным смехом в основном голову и верхнюю половину, не закрепленную столь основательно, прочно и массивно, как нижняя. Одновременно он отворачивался от председательского стола и обращал свой победно-иронический взгляд на окружающих врачей. Кто знал Вадима Сергеевича, понимал, что, скорее всего, это было проявлением внутренней защиты от нападок со стороны главного, формой демонстрации своего превосходства над иными, может, даже над большинством терзающих, кусающих, не понимающих его. Но если копнуть еще чуть глубже, то можно разглядеть в столь странной реакции на слова начальника и некое замаскированное смущение, оправдание перед коллегами, которых он все-таки, может быть, подвел своими плохими или краткими, точнее, некачественными записями. И страх перед возможными последствиями, и, наконец, просто неумение вести себя, невоспитанность, неприязнь ко всему, непохожему на него и на его мысли. Когда конференция закончилась, и хирурги собрались у себя в ординаторской, Вадим Сергеевич дал волю своему возмущению и несогласию. Они были не поняты этой же аудиторией в официальном зале, но охотно принимались или отвергались с полным пониманием сейчас, обычной, кулуарной, так сказать, конференции уже на лестнице. Он возмущался заявлением родственников в прокуратуру. Он возмущался нелепым обсуждением истории болезни и поисками блох в написанном. Он говорил, что если он виноват, то пусть не блох ищут, а его преступные ошибки, что он не нуждается ни в какой благотворительности. Если он виноват, казните, если не виноват, платите ему его законные 140 рублей в месяц и не терзайте понапрасну нервы. Как многие люди, мыслящие категорически и не ограничивающие свои решительные жизненные постулаты рамками какой-либо двойственности, относительности, эдакое примитивизирующее отсутствие полутонов, он видел только две градации, две оценки любого события. Да или нет, казните или платите. Казните или награждайте, как в сказке. Некоторый налет бандитской беспомощности, когда нет душенормального понятия о праве, а лишь надежда каждый раз на чудесную помощь голубого волшебника. Для врача особенно странно не замечать, что между жизнью и смертью миллионы болезней, и чуть подвигающих к смерти, и сильно ограничивающих проявление жизни. Между казнью и наградой должно быть еще много и разных видов помилования, и разных видов наказания. Зоя Александровна вздумала объяснять ему на своем начальническом языке необходимость всестороннего выявления всех отрицательных моментов лечения и оформления медицинской документации. Вот и изучайте, где я не прав. Где? Подумаешь, не записал всех сомнений. А я и не сомневался. Благотворители. Вадим Сергеевич, это не благотворительность. Мы этим не занимаемся. Мы ваши доброжелатели и себе доброжелатели тоже. Бессмысленный спор. Галина Васильевна не стала принимать в нем участие, а быстро собралась и оставила почтенное общество, заполнившее их кают-компанию, в волнах бушующего спора о роли благотворительности в нашей жизни, хотя вся ситуация, все действия, все решения и замечания не имели никакого отношения к благотворительности. Через час у Тита дома она пересказывала ему все события дня. «Почему у тебя слово «благотворительность»?» занимает такое странное место и носит явно негативную окраску. К слову, я не отношусь никак, а понятие для нас, для всех, когда-то кем-то было скомпрометировано. Нет, просто, пожалуй, в такой тональности говорили, когда я уходил. А сейчас, наверное, по обычной манере стала теоретическую базу подводить. Создавала идеологию под случайно вырвавшиеся слова. Да? А на самом деле ведь всегда легче сказать «я не права». Наверное, хочется себе казаться правым. Приятнее, но труднее, да? Сложно очень. Благотворительность – хорошее, душевное качество человека. С другой стороны, действительно не знаю, как насчет качества, но благотворительность не учитывает никогда истинных потребностей. Одно слово – благотворительность. Вот именно. Не выясняет истинных заслуг, а творит благо. Вы все просто забыли наш язык. Разбивать слово надо не на слоги, а по смыслу. Когда, уходя из больницы, к вам приходят больные и благодарят, они приходят и дарят вам благо, а вы по тупости ругаетесь. Словесная, даже звуковая эквилибристика. Да нет же. Я призываю к осмыслению понятий, пусть через звуки, на самом деле через смысл. Демагогия. А навет, подписанный «доброжелатель», анонимщик добра желает, да? Вопрос добра вообще сложный. Никто за другого не знает, кому что добро, а что зло. Каждый должен решать для себя, даже если ошибается. А мы... Доброжелатели часто решаем за другого, что ему лучше и как ему жить. Словесная баланда, чепуха. Ну и оставим это. Зато хорошо поговорили, немножко душу отвели, поёрничали. Давай выпьем что-нибудь. Нет-нет, я тебя прошу ничего не пить, не есть, не танцевать. У меня в душе сейчас столько грязи и несправедливости, что хочется какого-то расслабления, покоя. Я потому и у тебя сейчас одна быть не могу и общения хочу спокойного. Может, у Тита и было что-нибудь на уме, какие-нибудь игривые поползновения в душе, но окаменевшее Галино лицо, отчаянное напряжение всего ее существа, заставило его искать в своей голове иные примитивные отвлечения в рамках обычного времяпрепровождения. Ну хорошо, успокойся, отойди. Может, банальный чай? Чай неплохо. А если еще он и хорош, так уж совсем не банально будет. Галя дважды тихо хмыкнула, что, наверное, обозначало иронический смех над ситуацией. Мне бы почти не шевелясь в кресле посидеть, вытянуть ноги и тупо уставиться во что-нибудь, в ничто перед собой. И прекрасно. Чай будет, ноги уже вытянуты. Включу телевизор, он перед тобой, и смотри тупо. Что может быть банальней? Они сидели и смотрели телевизор. Молча и не шевелясь. По одной программе мелькала какая-то ничего нового или интересного, не сообщающая информация. Другая программа помогала поступающим в технические вузы. И еще по одному каналу традиционный надоевший хоккей. И все. Передачи для интеллигенции не было. Лишь для тех интеллигентов, что одолели себя комплексом неполноценности, якобы слабой своей мускулатуры, уступающей будто людям физической работы. Для тех из них, которые ищут в спорте стирание разницы между двигательным и умственным трудом. Для тех, кто, лелея собственное несовершенство, следит за соревнованиями в поисках красоты, силы и непредсказуемого результата. Галя уставилась тупо, как и хотела, на мелькающих хоккеистов. За шайбой ей все равно уследить не удавалось. Да она и не старалась. Думала про свое. Тит тоже вспоминал свою сугубо неспортивную молодость, вспоминал курьезы обязательных занятий физкультурой. Вспомнил, как под влиянием всеобщего спортивного угара и зная, что спортсменам из секции зачет ставили автоматов без сдачи, он тоже записался в волейбольную группу. Там его предупредили, что ходить должно 3 раза в неделю, пропуски возможны только по уважительной причине, а ею может быть только болезнь. И если ее нет, а ты пропустил, следует неотвратимое исключение. Тит не пошел даже на организационные собрания. Тит вспоминал то, что, конечно, никогда уже не повторится. Жалеть ли о том времени, усмехаться ли в душе над тем Титом, иронизировать ли над своим прошлым? Как бы там ни было, какие бы мысли ни посещали, а молодые годы были прекрасными, хотя бы уж потому, что были молодыми. Была война, был голод, были ужасы, были каждый день, каждая ночь непредсказуемы, много больше, чем все спортивные игры, вместе взятые за все прожитые годы. Но была молодость, и все ожидалось что-то очень хорошее. Он пришел сдавать зачет. Преподаватель принял у него все положенные движения. Он залез по канату до потолка, подтянулся зачетное количество раз на перекладине, достаточно удачно перепрыгнул через коня или через козла, черт его знает, как это называлось, не очень элегантно, но все же что-то изобразил на брусьях, получив порцию усмешек от супермена-преподавателя. После чего физкультурный руководитель сказал, что зачет поставит, когда будут сданы еще и лыжные нормативы. Но сейчас же нет снега. Можно заменить бассейном, надо проплыть 100 метров любым стилем. Я не умею плавать. Какое же это будет высшее образование? Грамотный человек должен уметь двигаться в любых условиях. С вас будут брать пример необразованные. Тит молчал, он не мог найти столь же убедительного возражения. Но комплекса неполноценности у него не развивалось. От природы он был малосильный, но не тренированный. Он мог без подготовки на занятиях пробежать 3 километра, выполнив норму 3-го разряда. Было и такое. Между лекциями и семинарами в коридорах института в то время модно было тешить свою плоть силовыми развлечениями. Он побеждал и исправных, ловких ребят. Его не волновало, что он не сумеет подать пример своим менее образованным согражданам. «Хорошо», — сказал преподаватель, не дождавшись ни ответных слов, ни хотя бы смущенного вида. «Можно заменить марш-броском на 8 километров». «Это что значит?» «Это значит, что на стадионе трудовые резервы позади Новодевичьего монастыря. Вы должны будете сделать один круг по полю стадиона, круг по всей территории стадиона, 3 раза обежать вокруг монастыря и завершающий круг опять по всей территории стадиона. Бежать?» «Марш-бросок, я вам говорю. Вы знаете, что такое марш-бросок? Бег, перемежающийся с ходьбой, наиболее необходимый вид движения в военных условиях. Понятно? Именно поэтому мы можем заменить вам лыжи и бассейн марш-броском». И вот с двумя товарищами Тит идет на стадион. Там находится вся кафедра физкультуры. Сдавать марш-бросок приходится ему в одиночестве. Преподаватели, как инструкторы и судьи, расставляются контрольными пунктами по всей территории стадиона и на 2 углах монастыря. Засечено время, и Тит двинулся. Поле и территорию стадиона он пробежал, не переходя на шаг. За воротами стадиона он немножко прошагал, промаршировал, а потом опять сделал бросок бегом. На дороге он обогнул грузовик с кирпичом, который разгружали 5 рабочих. Увидев бегущего в тренировочном костюме, они прекратили работу, выстроились и стали кричать ему сначала встреч, а потом и вслед. «Давай, давай! Догоняют! Жми, парень! Булка! Первый приз! Очки уронишь! Впереди яма, малый!» Высказались все, каждый в меру своего воображения и доброжелательности. Если бы они еще знали его имя. Какую бы оно вызвало бурю, скорее всего, низкопробных острот. Тут были бы и разные уменьшительные варианты имени, к чему Тит привык и всегда стоически переносил, лишь с достоинством благодаря в душе своих ученых, предусмотрительных родителей. Сейчас он бежал так же невозмутимо, как и разговаривал раньше с преподавателем.